Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночны в ранны нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношаху мигразимый, и хвалящий имя мною клянякуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите его, яко прииде время. Яко благоволишь раби Твои, камени его и персть его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моление их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, еже работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвестими. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиешь, и я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не скудеют. Сынови раб Твоих селятся, и семя их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, не живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и веки веков. Аминь. благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизило, во исповедание и велилепоту облеклся и си, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренняя своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди я, не преклониться в век века. Бездна, яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрик, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сеянные, ждут онагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени отдадят глаз. Напояя город превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеку, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там у птицы вогнездятся, и ради во жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнися земля, твари Твои я. Сие море великое и пространное, там у гади их же нет числа, животное малое с великими. Там у корабли приплавают, змей сей его же создал, и ругайтесь ему. Всяк тебе чаю дать у пищи им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческо исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши духа Твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Исповедайтеся Господи и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся у имени святим Его, да возвеселится сердце ищущее Господа, защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину, помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помяну век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя, тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего. Внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины. Не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, ибо пророцах моих не лукавнуйте.